совершенно простота обычной льдинки, потоки звуков и вселенных след отражены в кристалле маленькой снежинки. И недостаточно чего-то понимать, ведь все теории, увы, немного ложны. Не выйдет формулами ясно описать души ребенка ненавязчивую сложность. Способность чувствовать, быть может, здесь ответ. Немного черта и немного Бога. На грани с тенью очевиден свет, и шагом начинается дорога. Бой чувства с мыслью, кропотливый труд, и лишь безумец здесь не опускает руки. Найти гармонию не где-то там, а тут, летая в музыку разрозненные звуки. Конечно, проще заявить, что все наоборот, жалеть себя и прикрываться небесами. Себя собой уже невыносимый гнет. Иллюзия, мы все решаем сами.